По мнению Сулеймана, канонерка слишком быстро подходила к пристани. Он даже глаза прищурил, думая, что сейчас корабль своим бортом врежется в деревянные надстройки, сломает их, и все, кто на пристани стоит, в воду попадают. Но в самый последний момент Али включил обратный ход. Корабль едва коснулся бортом пристани, будто боком у нее потерся, и тут же с палубы дервиши бросили конец и закрепили его на берегу. Правитель обнял. И Али, и Сулеймана, когда они ступили на пристань. А после обнял и всех дервишей, что приехали вместе с ними, и повел их в свой шатер. Шли и воины, охранявшие Абдулахи, а позади всей этой процессии носильщики, тащившие ящики с оружием, будто это подарки, и Абдулахи не терпится побыстрее их рассмотреть. Никогда на улице города не было так многолюдно. В Амдурман приехали не тысячи, а десятки тысяч воинов. Город на такое количество гостей рассчитан не был, поэтому все домишки в нем переполнились. Спали там на полу, тесно прижавшись друг к дружке, а кому не хватило мест на полу, разбивали шатры прямо на улицах или площадях. Здесь же на кострах готовили себе еду из привезенных припасов. Сотни жаровин превращали воздух, и без того горячий, в обжигающий. Кузнецы плавили свинец, выливая из него пуль, остужали их, сыпая целыми горстями в чаны с холодной водой. Пули серебрились на дне чанов, как драгоценные россыпи на дне реки. Казалось, что они вправду серебряные. Это значило, что город готовится к отражению нападения какой-то нечисти, стаи демонов, которые вырвались из заточений. Кузнецы приостанавливали свою работу, когда мимо них проходила процессия. Чуть кивали Абдулахи, и тот кивал им в ответ. Отблески солнца, отражаясь на поверхности воды и на пулях, играли на лицах кузнецов. Лица у них покраснели, бороды обгорели, по коже ручьями стекал пот, пропитывал джибы и, высыхая намертво, приклеивал одежду к телу. В воздухе стояло противное скрежетание. Это точички затачивали на камнях мечи. В разные стороны летели искры. Точильщикам удавалось сделать лезвие старых мечей, которые, возможно, еще помнили крестовые походы. Вот же много столетий передавались по наследству от отца к сыну такими острыми, что те разрезали падающие на них волосы. А уж человеческую голову они сносили с такой легкостью, будто резали воздух. Но не дай бог сломать этот меч в сражении. Тогда нечего будет передавать сыну, и род твой прекратится. Абдулахи не удержался, остановился возле одного из точильщиков, взял у него меч и потрогал большим пальцем его лезвие. Осмотром этим шейх остался доволен. И, возвращая меч точильщику, похлопал его по плечу. «Очень, шейх, я и твой меч наточу», — предложил точильщик, кланяясь и прикладывая ладони к своей обнаженной груди. «Для меня это будет несказанная честь». «Спасибо тебе». «Ну, вот свой меч я точу сам», — сказал шейх. Скрестив длинные, чуть не в полтора человеческих роста копья, вход в шатер шейха охраняли два громадных воина, которые ростом были на добрых две головы выше обычных людей. Их лица скрывало тряпье. Сулейман, увидев их, почувствовал дрожь в коленках, потому что уж слишком они походили на сказочных героев. Люди могли проходить под их копьями, древки которых высились над их головами, как арка. Сулейман, проходя под копьями, невольно втянул голову в плечи, искоса посмотрел на воинов и вдруг понял, что тряпье, скрывающее их лица, совсем не трепещет, а должно, люди-то дышат, а эти охранники, выходят, не дышали совсем, может, они и вправду каменные. Носильщики положили ящики с оружием возле шатра. В шатер вошли только Абдулахи, Али и Сулейман. Тот и не заметил, куда делись все его люди. «А завтра я их найду», — подумал он. Сулейман впервые оказался в шатре шейха. Оробел, в его горле застрял комок. И когда Абдулахи, проведя гостей в свой шатер, сел на дорогой персидский ковер, расстеленный прямо на земле, и жестом предложил сесть напротив него Али и Сулейману, то Сулейман его и поблагодарить-то не сумел. Промычал лишь что-то. Смыть пыль дорог они так и не успели. За последние дни купались только в реке, да и то лишь когда падали в нее, так что воняло от них, как от диких зверей. Они-то к этому запаху привыкли и просто перестали его замечать, а вот Абдуллахи его должен чувствовать. Но шейх от них нос не воротил, никак своим видом не показывал, что от них несет, так будто они выкупались в ослиной моче. Шейх хлопнул ладоши, рабыни принесли каменные бокалы, выточенные из оникса, подносы с рисом, заправленным бараньим жиром и специями, кувшины с водой. Поставили угощение перед Абдуллахи и его гостями прямо на пушистый персидский ковер. На нем виднелись какие-то пятна, но скорее они были от пролитого жира, а не от пролитой крови. На руках и ногах девушек были узкие металлические браслеты, к которым крепились колокольчики, поэтому каждое движение и каждый шаг рабынь сопровождался приятным перезвоном. Хоть Магди и говорил поначалу о том, что дервиш должен отказаться от земных благ, потому что они мешают постигать истинную веру, сам он после того, как его последователи Хартум взяли проповеди о воздержании, позабыл, предавался неге и роскоши, а главное, обзавелся внушительным гаремом. Он собрал целую коллекцию женских образов, практически все из того, что можно было раздобыть в Судане. Туда попали плененные в Хартуме белые колонистки, почти столь же белокожие турчанки, египтянки, бронзовые нубийки и еще десятки и десятки женщин, привезенных с окраин империи или захваченных шейхами в набегах на приграничные поселения туземцев. Шейхи после таких походов, зная увлечение Магди гаремными утехами, всегда пополняли коллекцию еще каким-нибудь экземпляром. В ней были Ваньоро и Шули, а Занде и Мангбату. Этот гарем был настоящим сокровищем для любого естествоиспытателя, потому что по нему можно было изучать типажи туземных племен. Магди так любил своих женщин, что последователи после его смерти подумали, что и на том свете пророку будет без женщин скучно, поэтому большую часть гарема закопали живьем в основании мавзолея Магди. Абдуллахи был истинным последователем Магди и тоже, как и пророк, любил женское общество и гаремные утехи, но только коллекция его была поскромнее, чем Магди. Туземные деревеньки после набегов дервишей совсем обнищали и обезлюдили, и добыть там сколько-нибудь стоящие экземпляры для коллекции Абдуллахи становилось все труднее. Особенно чувствовался недостаток в европейках. Уж на какие только ухищрения не шли шейхи. Они торговцев невольниками подкупали, чтобы те похитили белокожих и белокурых глупых туристок из Европы, приезжавших в Египет на пирамиды посмотреть, да по Нилу на пароходе покататься. Однажды дервишам даже удалось захватить такой пароход вместе со всеми пассажирами. Это было почти 5 лет назад, а женщины — товар скоропортящийся, не то же драгоценности. Грешным делом Абдуллахи даже ждал прихода корпуса Китченера, надеясь, что там будут и сестры милосердия, а после разгрома британцев он сможет пополнить свой гарем европейками. Пока же, помимо 4 законных жен, в услужении у него находилось 2 десятка рабынь, которые, помимо хозяйственных забот, иногда ублажали своего господина. Порой поодиночке, порой по нескольку за раз. Абдуллахи знал меру и в гаремных утехах, и в еде. Не хотел он, как и Магди, жизнь свою раньше времени закончить, надорвав сердце в излишних усердиях на кровати и разжирев сверх меры из-за переедания жирной пищи. Гора риса излучала тепло и одуряющий аппетитный запах. Али и Сулейман с трудом сдерживали слюнь. Абдуллахи взял рис с щепоткой, запихнул его в рот и медленно начал пережевывать, закатив глаза. «Очень вкусно», — сказал он и посмотрел на гостей. «Кушайте». Лишь по краям рис чуть остыл, но стоило чуть глубже опустить в него пальцы, как кожу тут же начинала обжигать нестерпимым жаром, будто запихнул их в самую печку и схватил горячий уголь. Али поводил щепоткой по подносу, собирая рис с самого края. набрал горсточку, чуть запрокинул голову, отправляя рис в рот, слизнул языком жир с кожи. Рис был очень вкусным. У Али от удовольствия даже свело скулы, и он невольно закатил глаза. — Путешествие было удачным? — спросил Абдулахи. — Да, — поспешил ответить Сулейман. У Али рот был набит рисом, и начни он говорить, чего доброго поперхнется и вздохнется. — Я принес тебе подарок, шейх. После этих слов Сулейман вытащил из-за пазухи британский флаг, развернул его и протянул Абдулахи. — О, какой дорогой подарок! — сказал шейх, забирая флаг. Руки его уж были испачканы маслом и жиром. Абдулахи с удовольствием вытер их о флаг. Лицо его сияло. Надо его положить на землю перед входом, чтобы каждый входящий в шатер мог вытереть о него ноги. Как вам такая затея? — Превосходно, шейх, — сказал Сулейман, а Али лишь кивнул. — Ну что ж, тогда сейчас это и сделаем. Шейх вновь хлопнул в ладоши, приказал рабыням расстелить флаг перед входом в шатер, потом поднялся и то же самое предложил сделать Али и Сулейману, и они по очереди вытерли о флаг свои ноги. Абдулахи смеялся от такой забавы, как ребенок. — Рис остынет, — вдруг вспомнил Абдулахи. — Рассказывайте, что с вами приключилось и что вы привезли с собой. — На корабле, который мы привезли тебе, шейх, был Осман Дигна. «Мы его спасли», — сказал Сулейман. Он знал, что про оружие надо говорить не сразу, а спустя какое-то время. «Осман Дигна?» — удивился Абдулахи. «Он жив? Вот это отличная новость!» «А мне говорили, что его убили бродяги, отрубили голову и продали ее британцам». «Я тоже слышал об этом. Наверное, Дигна сам распространял эти слухи. Британцы его приковали цепями в трюме корабля. Теперь он свободен. Он обещал скоро прийти в Омдурман вместе со своими людьми. Дигна сказал мне, что видел британцев. Они перетащили свои корабли через пороги, собрали там армию и скоро двинутся к Омдурману. Главное, что они не ведут к Омдурману железную дорогу, — засмеялся Абдулахи. — А без железной дороги мы с ними как-нибудь управимся. На столе появились фрукты, орехи, лепешки. Абдулахи, казалось, доставляет удовольствие вид того, как гости набивают свои животы угощением. Шейх хитро поглядывал на них. Чаще всего он смотрел на Али. Тот от этих взглядов смущался, кусок застревал у него в горле, и он проталкивал его добрым глотком воды. — Ну что ж, — наконец сказал шейх, продолжая смотреть на Али, — ты мне привез все, что обещал? — Да. — сказал Али, — я хочу... — Я знаю, чего ты хочешь, — прервал его шейх, хитро улыбаясь. — Ты утолил голод в желудке, и теперь хочешь утолить голод плоти? Увидев недоумевающий взгляд своего гостя, Абдулахи засмеялся. — Выбирай любую из моих рабынь. Я тебе ее подарю, и можешь делать с ней что хочешь, а если захочешь двух рабынь, то я подарю тебе двух. Если ты забыл, как они выглядят, то я прошу их вернуться, и ты выберешь. Что ты молчишь?» Сулейман от таких слов поперхнулся. Ему стало чуточку обидно, что шейх обошел его таким подарком. «Разве британский флаг не стоил одной рабыни?» Рабыни появились перед ними, одетые в полупрозрачные накидки. Это было гораздо соблазнительнее, чем окажись у него все без одежды. «Сулейман, не облизывайся, может быть, когда-нибудь...» Я и тебе подаю рабыню, но пока что ты этого подарка не заслужил, — сказал шейх, опять обратился к Али. — Что ж ты молчишь? — Я слова вымолвить не могу от столь щедрого предложения, — сказал Али. — Какой ты? — Рабыня, это скромный дар за твои услуги. За пулеметы с пушками, думаю, ты мог бы потребовать награду и больше, какую-нибудь провинцию под свое управление. Я бы ее отдал тебе. А ты ничего не требуешь. Так кого ты выбрал? Не поверю, чтобы тебе никто не приглянулся. Или ты предпочитаешь мальчиков? — хитро прищурился шейх. — Нет, — замахал руками Али. Щеки его налились огнем от смущения. — Нет, что ты такое говоришь? — Правильно. — Не понимаю я тех, кто любит мальчиков. Абдулахи развел руками. — Поверь мне, — он показал на рабынь. Все они хорошие любовницы и по хозяйству пригодятся. Тебе помочь в выборе? Тебе в твоем новом доме будет нужна прислуга, — добавил он. — В новом доме? — удивился Али. — Да, ты ведь должен где-то жить, — сказал шейх. — Я решил себе дом подарить. Он очень удачно освободился прямо накануне твоего приезда. Ты даже мог прежнего хозяина этого дома видеть. Не всего, правда, а только его голову. Она над воротами в город висит на копье. Вторая слева, и хоть я насадил ее на копье всего пару дней назад, глаз, боюсь, уже не осталось, и губ тоже. Но это не беда. Я тебе и сам расскажу, что с ним стряслось. Промышлял он торговлей, привез мне провизию, за которую я честь по чести заплатил сполна звонкой золотой монеты. Но выяснилось, что этот торговец еще из британцев деньги получил за то, чтобы проведать, как мы тут в Омдурмане готовимся встречать их и готовимся. Я ему сказал, что жадность — это порок. Человеку ведь для счастья не так уж много нужно. Горсти риса да меха воды на целый день хватит. А торговец этот хотел еще и еще, и аппетиты его не знали предела. Странно, что он не просил с кого-то денег за то, что дышит и испражняется. Слова, боюсь, для него пустым звуком были. Вот я и решил примером ему свои мысли доказать. Приказал всыпать ему в рот мешок риса, а после залить туда воды. Сколько влезет? Рис в его желудке разбух. Полез через все дыры, живот не выдержал, порвался, и вся его требуха вместе с рисом наружу вывалилась. Ах, смешно это было зрелище! Как он корчился! А потом, как он ползал по земле и требуху свою подбирал. Я уж думал, что сейчас он все обратно в рот начнет запихивать. Такой он жадный. Знаешь, требуха у некоторых племен на юге считается изысканным лакомством. А так как они людоедством промышляют, то, думаю, не нашли бы они лучшего угощения, чем требуха этого торговца. Но я жалился и не стал его людоедам отдавать. Зато вот заблудшую душу на путь истины направил. Торговец перед смертью свою разумел, что жадность — это порок, и душа его очищена на небеса отправился. Только уж слишком долго она за тело цеплялась. Опять я великодушие проявил, приказал ему голову отрубить, чтобы не мучился. Во двор его вывели, чтобы кровью он мой ковер не испачкал. Вот так. — Спасибо, шейх, за дом, — сказал Али, когда Абдулахи закончил свой рассказ. — Ты действительно очень великодушный. Рано благодаришь. Выбирай. — Можно я еще раз на них посмотрю? — попросил Али. Отказываться от этого подарка смысла не было. Во-первых, он мог обидеть Абдулахи отказом. А во-вторых, что уж там говорить. Али не видел ничего плохого в том, что воспользуется благосклонностью одной из рабынь и снимет, наконец, накопившуюся усталость. — Вижу, в глазах твоих загорелся огонь, — засмеялся Абдулахи. Он кивнул рабыням, и те начали танцевать. Они крутились и изгибались, показывая, насколько пластичны у них тела. Признаться, Али это представление понравилось гораздо больше, чем постановка в Мулен-Руш, которую он видел года 4 назад, оказавшись в Париже. Абдул-Ахи удовлетворенно заметил, что у гостя напряглось мужское естество, и воспринял это как само собой разумеющееся. — Так и должна быть у настоящего мужчины, — сказал шейх. — Ты разочаровал бы меня, откажись от рабыни. Только евнухи от них могут отказаться, а евнух не мужчина, ему нельзя доверять. «Но ведь ты доверяешь евнухам охрану своего гарема?» — спросил Али. «Кому же я еще могу доверять его охрану? Стены тоже имеют глаза и уши». Али демонстративно замотал головой, ища в стенах эти уши и глаза. Взгляд его наткнулся на 4 глиняных кувшина, стоявших в ряд вдоль стены. Вода наполняла их до краев. Перед началом беседы Абдулахи подвел Али к этим кувшинам. И тот сначала подумал, что повелитель Дервиши предлагает ему утолить жажду и спить из этих кувшинов. А поскольку вода в них наверняка была из разных источников, то Абдул-Ахи спросит его, в каком кувшине вода вкуснее. Всегда оказывается, что самая вкусная вода — это в первом из кувшинов. Абдул-Ахи погрузил ладони в воду. Похоже, он решил напоить Али из своих рук. Наверняка это была огромная честь. Достаточно было зачерпнуть воду с поверхности, но Абдул-Ахи зачем-то опустил руку в кувшин чуть ли не по локоть, нащупал там что-то, уцепил и стал вытягивать, показывая Али. Тут сразу понял, что в руках у Абдул-Ахи человеческая голова, которую он держал за волосы. Кожа набухла, впитав в себя слишком много воды, начала отслаиваться, как листья от капустного кочана, а губы посинели. Абдул-Ахи вытянул рук, чтобы Али лучше рассмотрел эту голову. От головы исходил приторный запах благовоний, который не давали органике разложиться. «Узнаешь?» — спросил повелитель дервиши. «Нет», — сказал Али, и тут его словно молния пронзила, потому что он скорее не узнал, а догадался о том, чья голова находится в руках Абдул-Ахи. Об этом человеке он много читал и видел его фотографии в отчетах разведывательного ведомства, что хранилось в архивах. Да и в популярных журналах попадалось довольно часто изображение этого человека. «Гордон?» — спросил он. «Да». К этому человеку при жизни пристало прозвище «Китаец», потому что китайский император нанял его командовать своей армией. Британцы писали о нем как о человеке благородном и справедливом. Но наемник, что готов служить кому угодно, лишь бы за это хорошо платили, просто не может обладать этими качествами. Гордон получил крещение огнем еще в Крыму. Что ж, чего тогда не сделали русские пушки, через 30 лет сделали мечи дервиши. Гордон заслужил эту смерть. Он продавался китайцам, египтянам, пусть ему и присвоили звание генерала, но дервиши никогда не называли его ни генерал Гордон, ни китаец Гордон, только продажный Гордон. «Продажный Гордон», — сказал Али, — «как же удалось сохранить его?» В простой воде голова давно протухла. Здесь не обошлось без каких-то трав, солей, минералов, которые придавали воде консервирующие свойства. Мы сохранили Магди в гробнице. Он там лежит как живой. Сохранить голову Гордона было гораздо проще. Али стоило некоторых трудов, чтобы не отпрянуть, когда Абдул-Ахи поднес голову Гордона почти к самому лицу его, а потом вовсе пальцами раздвинул ему веки, и тогда на Али уставились потускневшие глаза генерала. А ему вдруг показалось, что глаза эти могут видеть, а чуть открытый рот может сейчас задвигаться, и Гордон начнет вещать с того света. «Я понял, зачем он тебе нужен», — вдруг сказал Али. «Ты спрашиваешь у него, как победить британцев?» «Догадливый. Его душа никак не может обрести покой, пока у меня его голова. Иногда она ко мне приходит и просит захоронить голову, но я пока не соглашаюсь». Он развернул голову к себе. «Думаю, что если ты поможешь мне победить британцев, то я, пожалуй, отошлю голову британцам или не отошлю». Абдул-Ахи осклабился, опустил голову обратно в кувшин. В остальных трех сосудах тоже были чьи-то головы, но Абдул-Ахи не стал их показывать, а Али расспрашивать о содержимом сосудов. «Интересно, а где у него хранится тот легендарный сундук Магди, где якобы томятся души 20 000 убитых им врагов? Интересно, притащит ли Абдул-Ахи этот сундук на берега Нила, и выпустит ли он души мертвецов на британцев, или будет беречь их для какой-то другой битвы?» Заметив взгляд, Али Абдул-Ахи рассмеялся. «Нет, здесь ты можешь никого не опасаться», — шейх посмотрел на Сулеймана, и тот от этого взгляда съежился. «Про то, что мы здесь говорим, никто не узнает. А мертвецы нас, если и подслушают, ничего никому не расскажут». «Это хорошо», — кивнул Али. «Мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Это касается войны с британцами. Ты готов меня выслушать? Я не знаю, что тебе говорит душа Гордона, но то, что скажу я, тебе может не понравиться». «Говори», — разрешил Абдул-Ахи. «Я знаю, ты хочешь дать сражение британцам у стен города, это так?» «Да». «Ты видел, здесь собрались все воины империи дервиши. Если мы не победим в этом сражении, значит, мы никогда не победим». «Не стоит ждать здесь британцев». «Почему? Ты сомневаешься в мужестве моих воинов?» Голос Абдул-Ахи стал резким, а лицо помрачнело. «Нисколько», — сказал спокойно Ли. «Но британцы сейчас совсем не те, что были 13 лет назад, когда Махди взял Хартум и убил проклятого Гордона». «Пусть он вечно горит в аду», — сплюнула ненавистно Абдулахи. «Я не сомневаюсь, что он там будет гореть, когда ты отпустишь его душу, будет гореть вечно за свои преступления». «Так что же изменилось в британцах?» «Они познали секрет бессмертия, и мечи моих воинов стали для них безопасны». «Почти. Ты все правильно понял. Мечами можно разить врага, лишь оказавшись рядом с ним. А вот этого, если ты будешь придерживаться прежней тактики, может никогда не случиться». «Не понимаю. Я покажу тебе, как стреляют новые пулеметы, и тогда ты все поймешь. Давай сейчас и покажу», — предложил Али. «Зачем так спешить?» — остановил его шейх. «Отдохни, покажешь мне все завтра. Хорошо, но мне нужны будут помощники. Ты дашь мне своих людей?» «Да». «Выбирай, кого хочешь. Хочешь, к тебе в услужение пойдут все шейхи, они будут таскать тебе снаряды и пули?» «Нет», — замахал руками Али. «Шейхи должны командовать своими людьми. А мне будет достаточно 10 юношей, я их научу стрелять». «Хорошо», — сказал шейх. «Завтра утром у тебя все будет. Ты выбрал рабыню? Я жду твоего решения».